Это мучительная болезнь. Высыпания повторяются довольно часто, раз в 1-3 месяца или реже, в одном и том же месте, на ягодице, половых органах. Они сопровождаются общим недомоганием. В последнее время для лечения заболеваний, вызываемых простым герпесом, создана специальная вакцина. Других, более эффективных средств пока не существует. Антибиотики, на которые часто уповают, против вируса бессильны. Они нужны только тогда, когда есть бактериальные осложнения. Современная наука еще не имеет высокоэффективных средств против вирусных болезней. Тот же вирус простого герпеса, хотя и крайне редко, вызывает тяжелые поражения головного мозга, герпетические энцефалиты, стоящие в ряду самых тяжелых заболеваний с непредсказуемыми последствиями. Существует целый ряд энцефалитов, вызываемых другими, кроме упоминавшихся, вирусами. Особенно широкие исследования этой проблемы во всех странах проводились в 20-е годы нашего века. Мир был встревожен сравнительно новым заболеванием – летаргическим энцефалитом, который позже стал называться летаргический энцефалит экономо. Помните, мы о нем уже упоминали. Начавшись во время Первой мировой войны под Верденом, заболевание вскоре прочно обосновалось на всех континентах. Проявлялось оно тем, что больные впадали в летаргию, состояние непрерывного сна, из которого их почти невозможно было вывести. Заболевание давало и тяжелые осложнения в виде поражения некоторых глубинных узлов мозга, выражавшихся в появлении так называемого синдрома паркинсонизма. Больной становился скованным, ходил мелкими шажками, не мог сразу остановиться. Нередко к этому присоединялось постоянное слюнотечение. Интеллект обычно не страдал. У некоторых больных острый период протекал скрыто, но в дальнейшем нередко тоже развивалось позднее осложнение в виде паркинсонизма. К 30-м годам заболевание почти исчезло, и в наше время достоверные случаи этой болезни почти не наблюдаются. Что вызывало эту болезнь? По всем признакам, и по клиническим проявлениям, и по течению, а также по результатам лабораторного изучения мозга, было несомненно, что здесь повинен вирус. Но вирусология в то время только зарождалась. Еще не было таких методов исследования, которыми располагает современная наука. Наверное, поэтому и не был точно установлен вирус. Неизвестен он достоверно и теперь. Однако изучение именно этого заболевания послужило мощным толчком к развитию учения об энцефалитах, воспалительных вирусных заболеваниях головного мозга. Дело в том, что только ряд вирусов обладает достаточно четким тропизмом, тяготением к определенным клеткам головного мозга, поражение которых они и вызывают. В случаях, когда головной мозг преимущественно страдает вторично, вследствие интоксикации, травмы, сосудистых нарушений и других причин, мы обычно говорим об энцефалопатии, производное двух латинских слов «энцефалон», головной мозг, и патия, страдание. Так появляются термины токсическая энцефалопатия, травматическая энцефалопатия, сосудистая и другие. Одним из сравнительно частых инфекционных заболеваний нервной системы является арахноидит. Вспомним, арахноидея – паутинная оболочка головного мозга.